Глава 5. Тяжелые гроздья гнева. «Разгневайся, человек, сам на себя, и исправься». Святые отцы, например, Исаак Сирин или Петр Дамаскин, говорят, что в человеческой душе есть три силы – вожделение, раздражение и гнева. Значит, гнев – естественное движение души. Но всегда ли? Или есть гнев, который естественным никак не назвать? Есть такой. Он тогда действует в грешнике, когда исполняется не его воля. И не хочет грешник смиряться с этим. Оттого и ярится, кричит, сжимает кулаки, ругается. Гневается также на тех, кто, как ему кажется, виновен в неприятностях, или просто на тех, кто попался под руку. И душа выплескивает в это время огромное количество разрушительной энергии. Сам по себе гнев – это сила души, которая присуща человеку естественным образом. Она присутствует в человеке органически, только нужно научиться ею пользоваться. У Иоанна Лествичника есть такая мысль: «Пометозлобствуя, пометозлобствуй на бесов, а гневаясь, гневайся на себя, то есть на плоть свою до смертного исхода. Если на самого себя обидеться, то будет очевидная польза». Скажем, человек взял и обиделся на себя, за лень, например. И каждое утро в наказание себе встает в 6:30 и полчаса делает зарядку. Пусть наказывает себя теперь таким образом. Это будет прекрасный вид пометозлобия и очень хорошая обида. А, на тебе, а получи-ка. Вот не будешь есть по 2 пирожных, а по половине. Так и говорит святой. Разгневайся, человек, сам на себя и исправься. Гнев дан человеку для того, чтобы исправляться, чтобы самого себя не любить и обращать на себя свое справедливое негодование, имеющее рамки. Здесь тоже должны быть рамки. Говорят, что гнев – это реакция на несправедливость. Конечно, это реакция на несправедливость, на то, как мы ее понимаем. Каждый человек понимает несправедливость по-своему. Люди могут быть похожи в этом понимании несправедливости, а могут быть не похожи друг на друга. Но часто, когда люди сами себе позволяют быть несправедливыми, они это мало замечают, и гнев не действует. Гнев может быть более свойствен открытым натурам. Есть натуры подлые, имеющие змеиную душу. Такие могут таить свои чувства и ждать удобного случая, чтобы укусить. От этих бурных эмоций не жди. А человек гневный – это человек, образно говоря, живущий на поверхности сердца. Он выбрасывает из себя тут же все, что есть. Нельзя сказать, что это хорошо. Нельзя сказать, например, что змея лучше бешеного буйвола, который все ломает вокруг себя. Некоторые так и извиняют себя, мол, быстро вспыхиваю и быстро отхожу. Это не извинение, а безобразие. То есть, если ты, человек, быстро вспыхиваешь, ты можешь натворить много бед, пока не потухнешь. Ты можешь покалечить находящегося рядом. Если вспыхнешь за рулем, можешь уехать не туда. А если занимаешь ответственный пост? А если сидишь за штурвалом сложной техники? Одним словом, отходчивость – не извинение. Раздражительность и приступы злости должны быть управляемы. То есть нужно учиться себя сдерживать. Это культурный код всех великих цивилизаций. Это вместе с тем и подлинная аскеза. Великие культуры всегда воспитывали в себе этос внешней сдержанности. Монарху не подобает кричать, краснеть, стучать кулаками по спинке кресла, топать ногами. Какой царь в какой системе ценностей может себе это позволить? Только в спальне на жену или шута накричать, да и то нехорошо. А на троне, в короне, монарх должен быть воплощением спокойствия. Однако владеть собой должен не только царь, но и каждый человек. Офицер должен владеть собой? Должен. А доктор? Конечно, должен. В экстремальной ситуации, если что случится, не дай бог, врач должен принимать холодные оперативные решения. Если он будет бегать как курица туда-сюда, то что это за доктор? Подавляющее число людей серьезных профессий, даже, наверное, и менеджер. Скажем, в экстремальной ситуации должны оценить происходящее и взять себя в руки. Капитан корабля не может быть истериком. Любая серьезная культура, любая ответственная профессия предполагают, что человек будет себя сдерживать. Смелый ведь тоже боится, просто он умеет сдерживать себя на 10 секунд дольше, чем трус. Трус испугался и убежал, а смелый сдержал себя, и этих 10 секунд ему хватило, чтобы одержать победу в сложной ситуации. Нужно воспитывать волевые качества. Нужно терпеть боль, нужно терпеть обиду, нужно терпеть несправедливость, к которой ты не причастен. Девушка обязательно должна научиться владеть своими эмоциями. Если она будет бросаться на шею того, кого полюбила, то рискует сменить много постелей, а замуж так и не выйти, потому что доступная женщина никому не нужна. Стараться сдерживать себя значит учиться вести себя правильно. Правильное поведение говорит о том, что у человека есть загадка, тайна. Это привлекает других людей, потому что они любят разгадывать загадки. Внутренний мир человека не должен быть адекватен внешнему. Нельзя все выплескивать наружу, нельзя. Поддаваясь гневу, человек теряет свою тайну. Вернее, обнаруживает, что никакой тайны в нем и нет. Человек в гневе слишком распахнут. Он как раскрытый кошелек, как незастегнутая сумка, как незапертая дверь, как машина без сигнализации. Ну что это такое? Это прорва эмоций. Словом, гневаясь, человек теряет все свое содержимое. А что такое праведный гнев? Он есть? Есть. Праведный гнев – самая страшная вещь на земле. Это образ и подобие праведного гнева Божия. Увидеть разгневанного праведника может быть самое страшное явление в человеческой жизни. Если человек допросился до такого, то он попал в большую беду. Может ли человек, обычный человек, испытывать подобный праведный гнев? Оказывается, может. Когда на его глазах совершается нечто ужасное. На Востоке говорят, страшный суд близок, если женщину насилуют на улице, и никто не вступится за нее средь белого дня. А если вступится, то ведь не с уговорами о прекращении насилия, а с гневом, притом крайним. Так, если человек вмешивается в явную несправедливость, насилие над ребенком, унижение седины, разорение святынь, и вступается, чтобы восстановить справедливость, то он имеет право гневаться. Его гнев праведен. «И вставай, страна огромная» — это реально страшная песня, которая поднимает из глубины души мощную волну энергии. Справедливый гнев — это если человек не нападал первым, а кто напал, пусть боится. Женщина, защищающая своих детей, всегда права. Если совершается что-то над ее детьми, она, как львица, нападает на тех, кто им угрожает, и в это время она страшна. Мужчина, защищающий с оружием свой дом, страшный человек. Он имеет право защищать свой дом, свою семью, тех, кто у него за спиной. Его гнев справедлив, и с ним страшно воевать. Но вернемся от вещей особых к быту и от войны к миру. Насколько вреден гнев, известно тем, кто умеет молиться. Если, например, кто-то искренне молится, он знает, что после молитвы к нему приходит мир. И он также знает, что ничем так быстро этот мир не уничтожается, как вспышками гнева. Гнев, как знойный ветер, иссушает в душе все благие плоды. Он обычно приходит внезапно. Он врывается, как ветер, в форточку. Поводом часто бывает что-то совсем незначительное. Но придя, он уничтожает все благое, накопленное в человеке. Начальники, в подчинении которых находится множество людей, должны это знать, но они обычно себя извиняют. Большинство реплик, сказанных начальником в гневе, не поддаются стенограмме. Люди с двумя-тремя высшими образованиями нормальные слова вставляют только для связки, а все остальное – матерная речь. Вот начнет ругаться человек в гневе, пусть он будет даже академик, и переходит на мат. Что люди говорят в гневе – это просто ужас. Они, как во время шторма, выбрасывают со дна своей души всю гадость, которая там находится. Связь гнева и мщения. Вариация на тему шинели Гоголя. У Акакия Акакиевича нагло отобрали шинель. А он душу в нее вложил. Он, можно сказать, на время в настоящего Пигмалиона превратился, в творца и кудесника, чтобы из коленкора, ваты и кошки, которую издали можно было принять за куницу, сотворить свою Галатею. Ведь он же и голодал по вечерам, учась питаться духовно, то есть нося в мыслях вечную идею о своей будущей шинели. И когда она легла ему на плечи, только что сшитая, только из рук портного, как Афродита из пены, как живая и красивая женщина из мертвого и холодного мрамора, то радовался Акакий Акакиевич так, словно он женился. Гоголь прямо говорит, что радовался он так, словно он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И вот эту шинель, столь дорого давшуюся, столь мучительно выношенную, забрали у Башмачкина нагло, дав ему понюхать на вечерней улице промозглого Питера кулак величиной с чиновничью голову. И даже коленкой его под зад не побрезговали угостить на прощание. И здесь читатель встречается нос к носу не с привычным посягательством на чужое имущество, а с какой-то катастрофой, которая тем грандиознее, чем невероятнее. Попробуй-ка угадай, сколько труда вложено в эту одежку. Вор лихо снял ее и, видимо, пропил или продал в ближайшие часы. И никогда не узнать этому вору, сколь дорогую вещь он содрал с плеч невзрачного человечка. И не с плеч даже, а с самого сердца. Иной золотой портсигар по цене с такой шинелью рядом нельзя поставить, потому что он получен легко, без идеи и без душевных мук. Пусть задумаются над этим воры и не воры. Для вора вещь – дешевая тряпка, а для человека, имя обиженного, в ней, возможно, помещается вся жизнь. В чашке, в книжке, в запонках, в фотоальбоме может поместиться вся жизнь человеческая. Это потому, что у каждой вещи, кроме тех, цены на которые определяются котировками рынка, есть еще своя внутренняя цена. И чтобы ее уразуметь, нужно думать, смотреть на мир и утирать слезы. Акакий Акакиевич горе своего не перенес. Умер он. И промозглый чиновничий город спокойно сделал вид, что он и не знал о существовании этого маленького человека. Но душа его не просто была гонима вон из мира нестерпимой горечью обиды. По каким-то неведомым нам законам алхимического превращения чувств стал Башмачкин в мире теней мстителем и карателем. Однако нужно сделать важное отступление, экскурс в науку. Объем движущегося тела по мере роста скорости движения уменьшается. Поэтому пистолет стреляет маленькими пулями, а не корявыми булыжниками. Если же скорость движения тела стремится к скорости света, то объем движущегося тела стремится к нулю. И при чем здесь Башмачкин? А вы обождите. Есть объем у души человеческой или нет, про то в 21 веке сказать трудно. Об этом лучше нас мыслили средневековые ученые в коричневых грубых рясах и с лысинкой на голове. Допустим, у души есть объем. Почему не предположить, что, отделяясь от тела, душа человека, даже и Башмачкина, развивает скорость света и превращается в ноль, а потом превышает скорость света? Мне почему-то кажется, что это именно так и происходит. И переходит в царство теней и перевертышей, как бы выворачивается наизнанку. Еще Лоренц не вывел свою формулу, когда ходил по улицам северной столицы черноглазый писатель с длинным носом, вглядываясь в лица прохожих и ища в них себе жертву, то есть персонажа. И найдя своего пигмалиона-чиновника, этого аскета и платоника, Гоголь не просто лишил его шинели. Гоголь его умертвил беспросветным горем. Но это еще не все. Гоголь, умертвив, превратил Башмачкина в мстительного духа, который уже не созерцает вечную идею шинели, а сам срывает их материальное воплощение с плеч прохожих. Сила печали, преобразуясь в силу гнева, в секунды разогнала душу Акакия Акакиевича до скорости света и даже превысила ее. Тогда, по формуле Лоренца, стал Башмачкин гневным духом, который, дыша могилою, мог сказать даже очень значительному лицу: «Поймал я тебя за воротник. Отдавай теперь шинель». Меня могут спросить: «Ты зачем нам это рассказываешь? Зачем, как при Гоголе говорили, пули льешь?» Ну, во-первых, иногда можно и без большого резона поговорить. Так, словечками переброситься. Посмеяться без греха, чтобы с ума не сойти. Но есть, конечно, у меня и мысль. Самое первое. Маленького человека большой человек обидеть не моги. Он брат твой. И чем он меньше, тем он тебе роднее. Его бы заметить не худо, всмотреться в него. А обижать его поначалу легко, но потом опасно. Вот и не отнимай у него ни язык, ни родину, ни жену, ни шинель, ни пенсионную карточку. У него ведь душа бессмертная есть, и в этой душе могут таиться такие порывы и переливы, что никто о них и не догадывается. Так вот обидишь его, смахнешь с дороги маленького человечка, словно букашку. А он тебя же в образе мстителя за очередным жизненным поворотом и встретит. С гневом встретит и с силой. Дай бог тогда, чтобы дело одной только шинелью обошлось. Проникающая радиация мысли. В голове каждого отдельного человека кипят мысли. Тайное это действо просто так не обнаружишь. Его можно проявить в случае, если делишься мыслями в разговоре или в письме. Только таким образом то, что кипит в голове, разливается по тарелкам и остывает на воздухе. Но только ли таким образом? А вдруг мысли, даже не будучи высказанными или написанными, по образу и подобию радиации излучаются наружу? Точно так же, как излучается что-то невидимое и опасное из-под неплотных стен ядерных могильников. То самое опасное, которое заставляет жужжать дозиметр и нервничать дозиметриста. То, что заставляет щитовидку разрастаться, а детей награждает уже при рождении всякими патологиями. Сегодня человек втиснулся в вагон метро, и его внутренний дозиметр тревожно зажужжал. Масса людей вокруг, и все о чем-то думают. Листают пальцами экраны, переворачивают страницы книг и газет, прислушиваются к тому, что вещают им наушники. Тух-тух! Это поезд под землей покачивается и мчится. Или просто едут, ничего не слушая и не читая, стоя или сидя, покачиваясь в такт поезду, часто закрыв глаза. Тутух, тутух, тутух, тутух. Но варево-то и в них кипит. И в их черепных коробках что-то смешивается и пузырится, остывает и кристаллизуется, а потом опять закипает. Кажется, что все мысли, спрятанные так глубоко и глазу совсем невидимые, на самом деле далеко не автономны. Они личное дело каждого, потому что каждый думает, о чем хочет. Это с одной стороны, это аксиома. Но с другой стороны, мысли, вероятно, просачиваются сквозь кости черепа, минуют прически, преодолевают ткань разнообразных шапочек или тонкие корки лака для волос и начинают летать вокруг, пахнуть, звенеть, стучаться о препятствия, как шар о борт бильярдного стола. Да что там стены? Они начинают пытаться проникать в соседние черепные коробки, не спрашивая разрешения ни у того, к кому проникают, ни у того, из чьей головы вылетели. «Эй, ты, о чем ты думаешь?» «О себе какое дело?» «Вопрос резонный. Но, простите, вы думаете о чем-то очень-очень вонючем. Я бы даже сказал, вонючем до неприличия. И я эту вонь чувствую. Вы могли бы думать о чем-то хорошем?» Кстати, простите, что начал разговор на «ты», а не на «вы». Такой диалог странно представить, и было бы еще более странно его услышать. Но есть вероятность, что из человеческих черепушек при плотно закрытом рте просачивается, убегает и проникает в чужие головы концентрат того, чем занят человеческий ум. Иногда мысль брызжет еще и из глаз, и тоже при закрытом рте, и даже не иногда. Мысль из глаз брызжет, можно сказать, постоянно, а если и не брызжет, то сочится, выползает или невзначай вываливается. Как связка ключей из кармана. И если бы у человека был соответствующий дозиметр, то он бы жужжал постоянно, особенно в метро или троллейбусе. Особенно на стадионе или в очереди у билетной кассы. Дозиметр вошедшего в метро человека жужжит, и жужжит тревожно. Видно, мысли у людей не ахти. А ведь были же дни, один или два раза, когда в метро было ехать так весело, пусть даже и среди тесноты. Было приятно смотреть на лица, неповторимые, обычные, особенные. Видно, думали тогда люди о чем-то тихом или ни о чем. А сегодня? Страшно представить, что было бы, если вдруг внутренний слух человека обрел способность слышать то, что проговаривается в душах попутчиков. Так бывает у людей, которым Бог дает страшный дар знания чужих душ. Тогда внутренний диалог любого человека с самим собой, обычно тайный и никому не ведомый, звучит в душе прозорливца. А ведь это еще тот диалог. И надо, зная эту мелкую и постыдную подноготную человека, любить его и помогать ему. Воистину, Господи, если ты захочешь кого-то наказать, ты можешь сделать его прозорливым. Представим, что человек следит за собственными мыслями в течение дня. Весь день не получится, но хоть пару часов, хоть час. Час не получится, полчаса, но все же следит. Кто пробовал, ужасается. Какой мусорник! Живущий на небе, не смейся надо мной! Какой чердак хлама! Создавший меня, пощади меня! Какое ирландское рагу, для которого Монмаранси принес дохлую крысу? Да это же просто карманы Тома Сойера, в которых был и огрызок яблока, и перламутровый шарик, и перышко. И весь этот невидимый хлам, разжижаясь, просачивается наружу. Люди наполняются хламом друг от друга. Вот почему возникает усталость, даже когда нет работы. Усталость возникает, даже когда человек только-только проснулся. Поэты знают об этом. Они работают со словом, ловят мысли, устают от мыслей, перебирают мысли, как горох или гречку. Они поднимают мысли, как гири. Они вываривают в своем мозгу деликатесы для бумажных, а теперь и для электронных изданий. Поэтому они знают кое-что. Ходасевич был поэтом. Ходасевич знал об этом. Блок, тот тоже был поэтом, значит, тоже знал об этом. В общем, все, кто был поэтом, хоть чуть-чуть, но знал об этом. Блок все время что-то предчувствовал, предвидел, нашептывал, напевал. Вот из Ходасевича об этом. «Встаю расслабленный с постели, не с Богом бился я в ночи, но тайно сквозь меня летели колючих радиолучи». Тут пару строф можно пропустить, без них тоже понятно. Там про голос Мельбурна, про шум океана, про галдеж на мировой бирже. Хожу и в ужасе внимаю шум, невнимаемый никем. Руками уши зажимаю, все тот же звук. А между тем, о, если бы вы знали сами, Европы темные сыны, какими вы еще лучами неощутимо пронзены. Пронзены, пронзены неощутимо болтовней чужой и своей, радиацией, радиоволнами, звуками вездесущей попсы и бесовскими прилогами. И еще мы защищены ангельскими крылами, поэтому и живы до сих пор, что защищены. Как хорошо, что всего этого не видно. Все это вместе было бы непереносимым для простого человека зрелищем. Нужно хорошо думать. Этим мы помогаем жить человеку, находящемуся рядом. Воду грязную пить нельзя, а грязно мыслить можно? Фрукты немытые есть нельзя, а мысли немытые разве есть, то есть иметь можно? Необходимо решать экологические проблемы, а экологией мысли разве не надо заниматься? Представьте, человек зашел в метро, сел возле другого человека и включил дозиметр. Он его включил, а дозиметр молчит. Значит, у другого нет ни одной заразной мысли. Потом этот другой включил свой дозиметр, и у него молчит. Значит, у них в голове чисто. Если у людей чистые мысли, тогда можно из пола есть и из крана пить. Ты и я сидим редком. Ты и я включили дозиметры. Они молчат. Мы поглядели друг на друга и улыбнулись понимающей улыбкой. Спасительное молчание. Одно слово «Вперед!» и войска сшибаются в атаке, после которой многим придется подняться только на страшный суд. Одно слово «Женщины!» «Да!» и мужчина берет ее под руку, чтобы идти к алтарю. Для них начинается новая жизнь, от которой затем родятся новые люди. Несколько слов Иисуса Навина «Стой, солнце над Гаваоном!» и совершается нечто непонятное ни физику, ни лирику. Законы природы меняют свой ход, чтобы Израиль смог отомстить. Одно слово, два слова. И жизнь, как река, меняет направление своего течения. Слово не просто сопровождает человеческую жизнь. Слово рождает реальность и управляет ею. Это касается не всех слов, а тех, о которых сказано. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Экклесиаст, глава 12, стих 11. Но сколько вообще говорит человек? Сколько слов он произносит за день, за жизнь? Вопрос не праздный, поскольку качество и количество всегда находятся в некоторых противоречивых отношениях. Чем больше ворох конвейерного ширпотреба, тем тяжелее найти в нем нечто уникальное, ценное. Чем хуже мы относимся к словам, тем тяжелее в нужное время сказать одно нужное слово, чтобы было оно как игла и как вбитый гвоздь. Итак, сколько говорит человек? И если мы получим приблизительный ответ, из-за спины первого вопроса выглянет второй. О чем так много или мало говорит человек? Ученые разных кафедр, оказывается, давно интересуются этим вопросом. Например, вопрос этот исследовали психологи из Университета Аризоны. И не только они. Тем же вопросом интересовались дотошные японцы и еще много кто. Исследования опровергли, как всегда бывает, ряд ложных стереотипов. Например, оказалось, что мужчины болтливы почти так же, как и женщины. Стыдно, но факт. Вестимо показатели болтливости варьируются в зависимости от того, кого исследовали – горожанина или селянина, образованного человека или простого рабочего, представителя горячих народов – итальянцев, например, или холодных – финнов. Дело во многом зависит и от профессии. Болтунами оказались менеджеры по продажам – оно и понятно. Парикмахеры – это уже занятно. Офисные начальники и журналисты. Зато в молчуны попали продавцы, что несколько удивительно. И еще удивительно то, что сельские люди говорливее горожан. Но все-таки сколько? Пропуская вниманием явных молчунов, которые обходятся в день полутысячи слов, и проходя мимо тех, у кого рот не закрывается, эти выбрасывают изо рта, как из пулемета, до 40 и больше тысяч слов в день. В среднем за день человек произносит 15-16 тысяч слов. Нет сомнений, что цифра эта условна и по отношению к разным людям может серьезно колебаться в одну или другую сторону. Но много это или мало, и с чем сравнить? Любые цифры нужно пытаться овеществить, сделать результат наглядным. Миллиард от миллиона в купюрно-долларовом воплощении – отличается так же, как грузовой вагон отличается от чемодана дипломата. Теперь легко представить абстрактные цифры. Предположим, что слушатель не проводил исследований, но поверил общему направлению подсчетов и результатам. Верит он не до последней цифры, но доверяет порядку цифр. Итак, досужие умники, подсчитавшие то, что редко кто считает, говорят: «Все произнесенное человеком за целую жизнь – в случае переноса на бумагу дает 1000 томов по 400 страниц в каждом». Вот, например, лежат две книги для чтения. Это записки революционера Кропоткина, издание 1906 года. В ней 460 страниц. И письма Флобера, 1956 года издания. В ней 490 страниц. Около 1000 книг такого объема наговаривает каждый человек. Восхитительно! Но тут же известным персонажем из табакерки выскакивает другой вопрос. А что он там наговаривает? Если весь словесный шум и мусор собрать на бумагу, то получится не переписка Флобера, а нечто такое, от чего бумага покраснеет, как флаг коммунистической партии. Итак, все люди – писатели. Только книг этих лучше бы не читать. Что получится, если соединить попутно идею наговаривания текста и сам написанный текст? Техническая революция подарила диктофон, и можно говорить, не утомляя руку, а потом расшифровать сказанное и переложить слова на бумагу. Так что произнесение слов и их написание недалеки друг от друга. Пишущий, по сути, говорит, а говорящий пишет. Один режиссер сказал, в виде грустной шутки, что вечной карой для работника искусства может быть вечный просмотр своей халтуры или глупостей, которыми он на земле наполнял воздух и людские сердца. Это вовсе не шутка. Это подлинный ужас – смотреть на себя со стороны и понимать, какими глупостями и гадостями ты занимался всю жизнь. Если кто-то думает, что это касается только актеров и журналистов, он ошибается. Смысл сказанного заключается в том, что все люди, без исключения, писатели, кстати, и актеры тоже. Вдруг кому-то придется со временем прочесть все им сказанное, а потом превращенное в текст. Вдруг это и будет составной частью нравственных мучений. Можно только искренне пожелать, чтобы в данном случае рукописи сгорели, ибо если они не сгорят, то сгорят от стыда те, кто их написал. Если принять в виде посыла ход изложенных мыслей, то станет очевидным, почему молчание – один из видов духовной практики. Также станет понятной строгость слов Спасителя. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 36-37. Все это, быть может, поставит некие фильтры в человеческом сознании, и люди станут осторожнее относиться к слову. А если и родит некое глупое сердце соответствующий членораздельный звук, то, может быть, человеческий ум вспомнит, что у языка две преграды – губы и зубы, и человек удержит ненужное, прикусив язык. Культура молчания так же полезна, как культура поста. Ожиревший мир думает о диетах. Загазованный мир думает об экологическом топливе, а еще додумался устраивать кое-где день без машин, когда люди ходят пешком или пересаживаются на велосипеды. Болтливый мир тоже должен, ради экологии души, устраивать дни тишины, не путать с днем перед выборами. Должен уменьшать общее количество сказанного. Во-первых, это уменьшит общее количество греха. А во-вторых, тот, кто умеет сдерживать язык, если уж заговорит, то заговорит обдуманно. Видимо, таким и был Иисус Навин, сказавший солнцу над Гаваоном: «Стой!» Что в голове у Каина? Одни связи рождают другие. В мире капиталистической магии, в банковских пробирках и ретортах деньги рождают деньги. «Бездна бездну призывает» – Псалом 41, стих 8. И подобное тянется к подобному. Ну а кровь вызывает кровь. Малая кровь вызывает большую кровь независимо от оправдательного лепета тех, кто первый открыл краник. Бог, полагающий пределы в виде песка даже такому чудовищу, как море, книга пророка Иеремии, глава 5, стих 22, успокоит со временем и течение крови. Но человеку, родившему зло, это не подвластно. Он обречен сойти с ума от того, что увидят его глаза, при постепенном понимании своей собственной изначальной вины. Мечта эфемерна, кровь реальна. И удивительно, что именно эфемерные мечты раз за разом рождают пролитие реальной крови. Сколько великих кровопролитий родила мечта о земном рае. И вот опять воры и сатанисты поют корыстную и обманчивую песню. Нераскаянные грешники и многочисленные люди бездумно верят тексту и подпевают мотив. Наемные убийцы совершают первые преступления. Такова схема. Так было и опять продолжается. А дальше ситуация привычно выходит или вышла из-под контроля. Дальше нужно не запрещать русский язык, а наоборот заставлять читать Достоевского в подлиннике. В «Преступлении и наказании» все описано. Первое. Ложная идея, мысленный туман, греза бесовская, вложившая топор в руки гордого студента. Второе. Потом убийство для пробы себя и для торжества справедливости. Третье. Потом тут же убийство еще одного невинного человека, потому что кровь рождает кровь, и этот закон нужно знать заранее. Четвертое. Потом ад на земле и невыносимая душевная мука. Пятое. Потом покаяние и каторга с кошмарами по ночам. Неважно, через чью кровь переступили люди в ложном порыве к счастью. Через кровь старухи-процинщицы, еврея-арендатора или злого, самого злого, конечно, на свете, диктатора. Логика Каина. О, это логика Каина! Ты можешь, ты должен, ты лучший, ты достоин большего. Иди, убивай! Эту логику Каина Лукавый вложил уже в сознание людей, и первое кровопролитие станет лишь началом неожиданных вещей. Читаем новости. Две женщины преклонных лет зарезали почтальона, разносившего пенсии, с целью ограбления. Должник, выселяемый из квартиры, расстрелял судебного пристава с понятым и был застрелен снайпером. Семейная ссора закончилась взрывом гранаты. Муж погиб, жена тяжело ранена. Теперь это стало стилем, тоном и смыслом ежедневных новостей. Причем новостей, прошедших жесточайшую цензуру. А еще будут участившиеся похищения людей с целью выкупа. Еще будут многочисленные самоубийства тех, кто вернулся с несправедливой войны и понял, что стал не Робин Гудом, а братом дьяволу. Еще будут бытовые ссоры, перерастающие уже не в потасовку даже, а в перестрелку. И остановятся предприятия, и опустеют полки в магазинах. И будет лихорадочный поиск виновных, как всегда, не там. А сошедших с ума будет все больше, и каннибализм тоже появится. Сначала шуточно-ритуальный. Пирожные в виде пальчиков и ушек врага, тортики в виде деток. А потом, по неизбежности, настоящий. Еще много всего будет. И газеты скажут лишь кое о чем, а о главном умолчат. Слишком страшно это — говорить обо всем в процессе борьбы за земной рай и перед лицом уже выкопанной совместно общественной могилы. Однако давайте вернемся к тому, о чем говорилось в начале статьи — к крови вообще. К той крови, которую земля пить не хочет, которая сворачивается в комья поверх земли. К той крови, которая умеет вопить, хотя человеческое ухо этого и не слышит. К той крови, которая льется из отрезанных пальцев и детских тел, раздавленных БТРом. В 21 главе книги «Второзаконие» говорится о том, как вести себя, если в поле найдено тело неизвестно кем убитого человека. Чтобы не навести на себя вину крови, и не потерпеть кары от Бога за невинную смерть, нужно измерить расстояние до ближайших городов. Жителям самого ближнего города подобает взять телицу, не носившую ярма. Подобает заколоть ее в незасеянной долине и позвать левитов и вымыть руки над телицей. Подобает сказать: «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели». Очисти народ твой, Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему, Израилю, невинной крови. Второзаконие, глава 21, стихи 7-8. И это положено сделать всего лишь над одним трупом, неизвестно кем убитого человека. Святитель Кирилл Александрийский в толковании избранных мест из книг Моисеевых, так называемой глафиры, толкует это место о телице как пророчество о Христе. И это истинно так, как и слова о рыжей телице, о медном змее и многом ином из таинственных книг Ветхого Завета. Однако стоит обратить внимание на цену крови, на страх подвергнуться осуждению за кровь всего лишь одного неизвестного человека, найденного ближе к одному из городов, нежели к другим. Нужно жителям в лице почтеннейших граждан и священников очистить себя и обезопасить от последствий пролития даже такой крови. Иначе Господь может изменить взгляд на людей и приготовит им иную долю. Что же сказать о сознательном пролитии крови тысяч людей? О гаубицах, стреляющих по городам вчера еще собственной страны? О садистских восторгах многомиллионной армии маньяков, приветствующих в виртуальном пространстве всякую новую смерть, всякую новую пытку или карательную операцию? Можно ли подтвердить их уверенность в том, что счастье все же рядом, и все как-то наладится и успокоится само собой? Можно. Но только в том случае, если они не имеют ума, совести и, главное, никак не связаны с истинным Богом. В случае же, если человек знает того, кто сотворил небо и землю, кто дал через Моисея закон и в конце времен послал сына в мир, он должен понимать, что речь идет о вещах слишком серьезных. Речь идет о таком серьезном ответе, что для аналогии не хватает примеров и образов. В отличие от ложных пророков, зовущих кропить землю и волю злою кровью, Бог, сотворивший кровь, бегущую по жилам, строго запрещает проливать ее напрасно. Иначе не будет счастья на этой земле, ни за что не будет. И не вырастет на ней ничего. Эта земля рискует стать развалиною и логовищем зверей. Всякий, проходя мимо нее, посвищет и махнет рукою. Книга пророка Софронии, глава 2, стих 15. Поскриптум. Все сказанное изложено в общем и теоретически. Любое совпадение с современной ситуацией в какой-либо из стран следует считать совпадением. Как не превратить свою жизнь в царство Антихриста? Известно, что добродетели превращаются в свою противоположность при отсутствии такого качества, как рассуждение. Если нет рассуждения, тогда легко назвать скряжничество бережливостью, дерзость – храбростью, а трусость – предусмотрительностью. Все добродетели превращаются в карикатуру при отсутствии духовного рассуждения. Вот почему великие отцы называли рассуждение большей и высшей добродетелью. Иначе вся жизнь – это медвежья услуга, когда, желая убить муху, раскраивают череп спящему другу. Иначе, на блох осердясь, и тулуп в печь. Это трудный и непраздный вопрос. Человека можно сгноить и замучить под видом христианского воспитания, стоит только криво уразуметь что-то из отеческого наследия. Примеры, да сколько угодно. Спившиеся и затравленные попы под крылом у странных святителей. Беглые монахи, которые нигде не могут найти места. Люди, горевшие в юности, но начавшие коптить в зрелости и откровенно смердеть под старость. Все это не случайные типы нашей церковности. Почему Алеши Карамазовы превращаются в смердяковых? В чем здесь дело? Предлагаю такой взгляд на вопрос, какая добродетель наиболее превозносится нами? Ответа долго искать не придется. Смирение и послушание. Вот они-то и извращаются у нас столетиями, портя всю жизнь так, как зловонные мухи портят мазь мироварника. Христиане ничего не имеют против подлинного смирения, вознесенного Господом, и послушания, им самим во имя Отца исполненного. Но пусть тот, кто считает себя христианином, однажды спросит себя, во что извращается смирение, зная, что всякая добродетель извращается во что-то. Щедрость извращается в мотовство, а аскетизм – в изуверство. Смирение, следовательно, извращается в трусость, затюканность, безинициативность. Не нужно путать эти понятия и состояния. Совершенный Божий человек, по учению апостола Павла, должен быть смирен, но он должен быть и на всякое благое дело приготовлен, как говорится несколько раз в послании к Титу. Кроток был Моисей, водивший Израиля и убивавший врагов. Смирен был Суворов, не проигрывавший сражений. Не нужно рифмовать со смирением кислый вид. Смирение – это другое. Если человек не готов ни на какое доброе дело, не бодр, но, напротив, загнан под некий плинтус, унижен, бессловесен, лишен инициативы, низведен до состояния мебели, то какое же это смирение? Тот, кто сознательно культивирует среди своих послушников подобный подвид смирения, просто преступник. Даже духовный преступник, поскольку светский закон в тонкости духовных дефиниций не вникает, да и не может. Есть, о, есть немало духовных лжевождей, которые только и разглагольствуют о смирении, сами будучи гордыми, как демоны, и любящими данную тему только из одного желания иметь под рукой безмолвное стадо, шелестящее одеждами при удалении на исполнение любого приказа. Может быть, при благоверных царях немецких кровей и при загруженной трудами тайной канцелярии сей вид смирения и признавался за единственно верный, но уже пора ставить вещи на свои места. Пора перестать называть тьму светом, а сладкое горьким. Смиренный человек – это все еще человек, то есть существо, наделенное свободной волей и отвечающее само за себя перед Богом. Кто мыслит иначе, тот, видимо, преждевременно записал себя в святые, но никто не рискнет эксгумировать его мощи. Так же, как и смирение, можно извратить и послушание. Кто-то где-то вычитал, что послушник поливал сухую палку среди пустыни, пока на ней не вырос апельсин или лимон. Какая красота! И вот уже некий начальник и близко не стоящий рядом с тем отцом древнего потерика, даже отдаленно не разумеющий образ его мыслей, рад стараться. Он готов втыкать сухие палки в какую угодно землю и заставлять людей их плевать в надежде обрести плод послушания. Жизнь многих самодуров как раз и заключается в том, чтобы утыкать вокруг себя все сухими палками и заставить всех их поливать. Сию гадость можно временами терпеть на пределе возможностей, но называть ее нормой и культивировать есть грех против самой церкви и духа ею управляющего. Люди добрые, понятно ли вам, что всякое слово – это не только то, что сказано? Это еще и нечто, о чем спрашивают, кем сказано. Если сказавший нечто просто попугай, повторяющий звуки чужого голоса, то должен ли слушающий это слово стремглав бросаться на исполнение звуков? Звуков, но не слов. Совесть не велит метаться на исполнение. Совесть велит трезвиться и не дерзать на повторение великих дел, не имея великой жизни. Насколько часто звучат слова о послушании и смирении, настолько часто люди сталкиваются с извращенными понятиями об этих родных для Евангелия добродетелях. Царство Антихриста – это не царство цифр и кодов, но царство извращенных добродетелей, возвещенных Евангелием. Память святителя Игнатия Брянчанинова празднуется повсеместно. Не он ли говорил, что прежде вверения старцу своей души нужно испытать старца на предмет соответствия его духовного устроения Слову Божию и преданию? Это нужно, чтобы вместо врача не ввериться убийце и вместо пастыря не найти волка. Так вот, владыка Игнатий писал все верно и сдержанно, точно и аккуратно. «Пером его двигал дух утешитель». Нужно вникнуть в его словеса, особенно в части таких тем, как послушание и смирение. Нельзя калечить народ Божий извращенно понимаемыми добродетелями. Нельзя бредить временами всевластия ушедших веков и плевать на бороду в благодушной самоуверенности, тогда как новые тучи уже собираются на горизонте. Нужно понять, церковь – это тело Иисусова. Она постоянно учится жить деятельной любовью. Или же церковь – всего лишь некий административный аппарат, собирающий налоги, снимающий шкуру с подчиненных, маринующий просителей в прихожих, ищущий защиты властей и прочее. Тогда революции оправданы, тогда и кровь неизбежна. И неужели не учат историю те, кто сегодня командует жизнью? Ведь их кровь при пренебрежении множеством повседневных ошибок прольется в числе первых. Нельзя гневить Бога. Он долго ждет, но больно бьет. Культивируя смирение, нужно смиряться самому. Говоря о послушании, нужно самому вслушиваться в голос совести и голос слова. Иначе ни слезы не прольется со временем над трупами тех, кто слишком долго цитировал Евангелие, не исполняя на деле его слова. Так уже было в истории. И было это до боли недавно, если измерять не годами, а поколениями.